Глава 4. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Планета Суккуб. Неисследованные северные территории. За несколько дней до описываемых событий. Наличие магических способностей или проявлений я научился выделять и замечать практически сразу, как только оказался в этом новом для меня мире. Не знаю, что послужило этому причиной, какие-то изменения, произошедшие во мне, или просто этот мир подчиняется другим физическим законам. Но наличие чего-то необычного я ощутил в окружающем меня пространстве уже через несколько минут, как вышел за пределы развалин древнего городища и боя с тем странным огромным волком. Конечно, огромную роль в этом сыграло хоть и недолгое, но плотное общение со встреченными на моем пути друзьями, ледяными ведьмами, магом с планеты, ведуном, неей с рычиком, да и большинством северян. Правда, в последних хоть способности и чувствовались, но были гораздо менее заметны. В принципе, такие люди, как, впрочем, и не люди, обладали какой-то своей гармоничной цельностью и завершенностью в моем своеобразном восприятии их внутренней природы. Но это был только общий признак. Так я мог сходу сказать, хоть и примерно, есть у кого-то ментальные способности или нет. И только в общих чертах мог определить, насколько велика эта способность. Правда, это было лишь внешнее определение. Однако чаще всего оно мной угадывалось очень верно. Но по-другому этот вариант и не назовешь – гадание. На него я опирался первое время, полагая, что это срабатывает моя интуиция. Но первой настоящей встречей с магией послужило другое происшествие, заставившее меня окончательно увериться в ее существовании. Да, по сути, оно и решило всю мою дальнейшую судьбу и сделало тот небольшой поворот в цепочке событий, который в конечном итоге и привел меня сюда. То, что это новый и неизвестный для меня мир, я понял, уже проведя на этой планете первый день и первую ночь, при этом сопоставив время и длительность местных суток, или нарвавшись в самом начале своего пути на огромного волка, о котором могли гласить лишь сказки на моей далекой теперь родине. Я уже некоторое время брел по девственному лесу этого нового для меня мира и задавался единственным значимым на текущий момент вопросом. Есть на этой планете разумная жизнь или нет? Этого я сказать не мог. Одиночество не страшило меня, но я не хотел всю оставшуюся жизнь играть роль Робинзона и поэтому надеялся на то, что рано или поздно выйду к тем, кто хоть отдаленно будет похож на людей. Я не был против и других, возможно, встреченных мною тут раз, но как я смогу сосуществовать с ними, ответить сейчас не мог. Правда, на текущий момент единственным доказательством существования разумной жизни на этой планете были лишь те развалины, которые я покинул несколько часов назад. Так и продолжался мой путь в вопросах, загадках и раздумьях. Но все время предаваться отвлеченным мыслям мне не дала элементарная безрассудность. Ведь встреча с волком должна была меня чему-то научить, но, похоже, даже на своих ошибках я учусь достаточно плохо. Остановила мои размышления на самом интересном месте, спрыгнувшая с ближайшего дерева на меня немаленькая кошечка, размером с нашу рысь, но немного более крупная, крепкая и упитанная. Да и странный, несколько зеленоватый переливающийся окрас и необычно вытянутая морда с крупными оскальными клыками, которая больше походила не на кошачью, а собачью. Да еще и необычно тихий, будто металлический шелест, который выдал этого хищника во время прыжка. Плюс раздвоенный хвост, вилявший одновременно в разные стороны, ясно говорил о том, что вряд ли передо мной находится кто-то из представителей земной фауны. Еще во время ее полета я понял, что нужно уйти немного в сторону, для того, чтобы ее острые когти не располосовали мое лицо. Но что меня удивило, это ее размеры. Даже мне было понятно, что у нее было не так много шансов причинить мне какой-то ощутимый вред, слишком разные у нас были весовые категории. И мне кажется, это должен был понимать и зверь. Поэтому для меня показалось странным, что он кинулся на меня. Но все мои вопросы исчезли, как только хищник выпустил все свои когти. Оказывается, их у этого животного было несколько больше, чем принято считать на земле. В центре каждой передней лапы, прямо в срединной подушечке, было по еще одному когтистому шипу. И вот именно тогда, в момент непонятной для меня опасности, я в первый раз за все время явственно ощутил, во-первых, непонятную чуждость этих необычных когтей животного, их странные отличия от всего прочего окружающего меня фона, а во-вторых, исходившее от них сильнейшее ощущение опасности и смерти. Видимо, это и послужило дополнительным толчком в восприятии магических проявлений их странной непонятной идентификации, способность которой с того дня стала стремительно развиваться во мне. Что удивительно, как оказалось впоследствии, свойство опознания или познания сути, как я стал его называть про себя, появившееся у меня тогда, осталось со мной навсегда. И распространялось оно теперь не только на артефакты или предметы с магической начинкой, но и на совершенно обычные предметы, у которых имелось какое-либо достаточно сложное устройство или непонятное мне предназначение. Бой с кошкой хоть и закончился моей победой, но обошелся мне в порванный рукав куртки и отбитый от дерева левый бок. Ускорение, спасшее меня от волка в пещере, в этот раз дало сбой. Хоть оно и сработало, но оказалось недостаточно, мы с кошкой двигались с одинаковой скоростью. Видимо, это было второй причиной, кроме опасных когтей, почему она не боялась нападать на более крупных животных, с которыми, похоже, спутала и меня. Единственным моим преимуществом в этот раз оказалось видение критичных зон и уязвимых точек в окружающем пространстве и на теле хищника. Поэтому после первого неудачного прыжка зверя я, кляня себя за всю ту же безрассудность и непредусмотрительность, вытаскиваю свой охотничий нож, так как его было извлечь гораздо проще и быстрее из ножен, чем пистолет из застегнутой кобуры. А то, что сейчас все решают даже не мгновения, а их доли, я знал точно. Зверь между тем уже успел развернуться и сделать свой второй прыжок, но теперь в направлении моей шеи. Простого шага, чтобы успеть уйти с линии атаки хищника, сейчас было недостаточно, и поэтому, вложив в толчок своих полусогнутых ног все имеющиеся у меня силы, я, не глядя, отпрыгиваю в сторону, при этом понимаю, что полностью не успеваю отскочить от животного. Я вижу, что удар одной из двух лап вот-вот настигнет меня. А поэтому совершаю то единственное действие, что могло спасти меня, по крайней мере, так мне показалось в тот момент. А коли я сейчас могу вспомнить то происшествие, то это значит, что я не очень и ошибся. Уже в прыжке, отлетая в сторону, я на ходу, дождавшись наиболее удобного, на мой взгляд, момента, перехватываю протянутую в моем направлении лапу чуть выше кисти и начинаю еще в воздухе раскручивать свое тело. Похоже, мое действие сильно поразило кошечку, так как сначала она с непередаваемым удивлением посмотрела на мою руку, схватившую ее за лапу, и только после этого постаралась своей второй лапой ударить меня по руке или поцарапать ее, не знаю. Особого желания продолжить такой тесный контакт и узнать дальнейшие подробности у меня не было, и поэтому я выпустил ее из руки, при этом круговым движением придав ей ускорение и кинув направление своего дальнейшего полета. Уже в последний момент хищник все-таки успел махнуть лапой так, что зацепил мою руку, но я ее отдернул, и поэтому он располосовал мне только середину рукава. А в следующее мгновение мой план удался. Зверь, полетев вперед с моей небольшой помощью, благодаря приобретенному ускорению, со всей силы хребтом налетает на стоящий перед нами ствол дерева и на некоторое время, дезориентировавшись, падает на землю. Да еще так удачно, что в этот момент открытым оказывается живот хищника. Вот только сейчас я и увидел ту действительно уязвимую точку на теле животного, примерно в центре между его передних лап. До этого мне было непонятно, куда нужно бить, так, чтобы обезвредить или убить хищника. Почему-то все было весьма расплывчато и неточно. И однозначно место будущего удара определить у меня не получалось. Сейчас же, точно зная, что должно произойти дальше и как, я только покрепче сжимаю зубы, ожидая удара о тот же ствол, но не закрываюсь руками, чтобы его смягчить. Они будут нужны мне свободными. Тем более в одной из них у меня зажат мой нож. И вот он удар. Искры летят из глаз, но я, поборов резко вспыхнувшую боль и стараясь не потерять сосредоточенности, удерживаю свой взгляд на той точке, куда должен войти клинок. Чтобы отвлечь животное, я, сверху приземлившись на него, одновременно бью хищника по морде в район вытянутого носа. И когда вслед за ударом немного смещается его лапа и показывается его незащищенная ею грудина, мой нож точно входит в нежную точку на теле животного. Видимо, я очень хорошо ударил или мне просто повезло, но животное на мгновение замирает, напрягшись, а потом расслабленно растягивается подо мной. И только тут я понимаю, насколько сильно меня приложило дерево. Но главное не в этом. В голове билось. Я победил. Ведь только сейчас до меня дошло, насколько близок был я от смерти все это время. И эта победа дала мне возможность сделать следующий шаг. Но на этом моя история не закончилась. Когда я отползал от кошки, то случайно рукой дотронулся до шерсти, что была у нее на спине. Не знаю, как такое было возможно, но она была похожа на металлическую. И поэтому я не уверен, что удар моего ножа смог бы причинить ей вред, если бы пришелся хоть куда-то помимо незащищенного странной шерстью живота. Теперь стала понятна и та уверенность, с которой животное напало на меня. У таких хищников обычно очень мало врагов на подконтрольной территории. И этот зверь воспринял меня просто как одну из угроз на главенство в его охотничьих угодьях. Он же не знал, что я просто тут мимо иду, объяснить ему это было бы проблематично. Но победив, я не хотел упускать такой значимый трофей. Ведь встреченный в пещере огромный волк, кроме своего большого размера и необычного хвоста, ничем другим от наших земных животных не отличался, по крайней мере внешне. И на этот момент я ничего необычного, исходящего от него, не почувствовал. Хотя, возможно, дело было не в том, что в нем не было магических проявлений, а в том, что события происходили в пещере, где я вообще мало что ощущал после, как я понимаю, переноса сюда. Ведь воспринимать окружающее я начал только после того, как вышел из пещеры наружу. Но эта кошечка так и кричала о своей необычности, от нее так и тянуло каким-то непонятным и странным фоном. Она сама по себе была полна загадок, но вот как их прихватить с собой, я, если честно, не знал. А оставить ее тут мне не позволяла моя проснувшаяся хомячья натура. Поэтому я решил оттащить тело кошки немного назад, к недавно пройденной мною реке, и уже там, на берегу, определиться, что мне делать с ней дальше и как. Подобрав непонятно каким образом сброшенные мною вещи в том месте, где на меня первый раз напала кошка, я повесил свой рюкзак на плечи и поморщился от напомнившей о себе боли. Подойдя к телу кошки, обратил внимание на натекшую лужу крови под ней. Кровь, кстати, была вполне обычного алого цвета. Я понял, что нести ее в таком виде – это полностью испачкаться в ее крови. А поэтому, порывшись в рюкзаке и найдя какой-то старый целлофановый пакет, завернул ее в него. Конечно, полностью она в него не поместилась, но, по крайней мере, кровью я теперь бы точно не испачкался. После этого я взвалил оказавшуюся несколько более тяжелой, чем я предполагал, кошку к себе на плечи и отправился в обратный путь к найденной речке. Помнится мне, там была достаточно удобная поляна, которую я заметил, правда, располагался она несколько в стороне от моего предыдущего маршрута, но зато, на мой взгляд, расположиться на ней можно было вполне удобно. Так я и прошел уже более 30 минут в предполагаемом направлении, когда неожиданно ветви передо мной расступились в стороны, и мне навстречу, выпучив глаза, вышел невысокий, чуть ниже моей груди, с кожей буро-зеленого цвета и огромными ушами, абориген, ну, вылитый гоблин, таких, как он, у нас иногда рисуют в мультиках. Однако тут мне предстал натуральный живой экземпляр. По крайней мере, теперь я точно знаю, что на этой планете есть хоть какие-то разумные представители мыслящих существ, мельком подумал я, разглядывая его. Был он одет в коричневатые короткие штаны, небольшую куртку и шел босиком. На поясе у него болтался то ли очень короткий меч, то ли длинный нож. К тому же за плечами у него виднелись лук и оперение стрел. За первым гоблином продвигался небольшой отряд из 5 таких же особей, которые сопровождали явно 7 пленников, тоже гоблинов, только связанных между собой, были они мельче и несколько стройнее. Возможно, это были женщины и дети. Хотя одеты были все практически одинаково, коричневатые короткие штаны и куртки, только разного цвета. Отличие составляло оружие, присутствующее у сопровождающих. Правда, и тут, похоже, одни нападают на других. Не с цветочками же они идут, а передвигаются до зубов вооруженным отрядом, да еще и пленников ведут куда-то, размышлял я. За отрядом двигалась небольшая тележка, запряженная какой-то помесью свиньи и маленького бычка. На козлах сидел еще один вооруженный гоблин. Вон еще и трофеи, видимо, везут. Заметив едущую повозку, решил я и постарался разглядеть, что же в ней лежит такого интересного. А в телеге лежало то, что удивило и заинтересовало меня больше всего. Похоже, кроме этих зеленых, тут есть и другие представители разумного мира. Там был человек или кто-то очень похожий на него. Только он был связан по рукам и ногам. Кроме всего прочего, там же лежала какая-то маленькая девочка или совсем миниатюрная девушка. Но, по-моему, она просто была без сознания, тогда как связанный постоянно шевелился и ерзал, видимо, пытаясь подползти к ней поближе и посмотреть, что с ней. За что постоянно получал тычки от кучера по голове той же палкой, что и правил своим тягловым животным. Как я их мог не заметить, ума не приложу, ведь продвигались они достаточно шумно. К тому же у одной из женщин или девушек на руках был ребенок, и он постоянно плакал, при этом очень громко скрипел телега при движении, но я этого ничего не слышал. Нужно собраться. Если я хочу жить, мне необходимо взять себя в руки. Что меня могло так отвлечь от окружающего, что я совершенно забыл о том, где все-таки нахожусь? Сначала кошка, теперь эти гоблины, в следующий раз я могу не пережить, — попенял я себе. Гоблин же не задавался такими высокими философскими вопросами, да и вообще был далек от глубокого самоанализа, он поступил намного проще. Выхватил свой короткий клинок и с каким-то непонятным воплем бросился в мою сторону. «Черт, не факт, что я это переживу», — наконец среагировав на нападение, подумал я. А потом я, как стоял, держа кошку, лежащую у меня на плечах за лапы, так и ухватив их покрепче, со всей силы прямо из-за головы запустил свои ноши в гоблина, несущегося на меня. Снесло его назад на пару метров, так силен был удар, и на некоторое время вывел из игры. Но до победы в этой маленькой битве было далеко. Оставалось еще 6 гоблинов, 5 неслись на меня, а последний, видимо, или самый умный, или самый трусливый, так, стоя на козлах телеги, направил на меня лук, натягивая тетиву с наложенной на нее стрелой. Этот с луком и был наиболее опасен сейчас. Мое странное состояние видения точек уязвимости и зон наибольшей опасности подсказывало, что сейчас находиться в этом месте для меня равносильно гибели. И еще. Никак не наступало состояние ускорения, что я наблюдал в схватке с волком или кошкой. Почему оно не проявлялось, мне было непонятно. Выхватив окружающее пространство одним взглядом, я благодаря своему видению зафиксировал несколько мест, видимо, по какой-то причине не простреливаемых стоящим на телеге гоблином. А поэтому резко рванулся к ближайшему из них, по пути наклоняясь и подбирая выпавший у первого, напавшего на меня зеленого, меч. И на бегу, по какому-то странному наитию, метнул его в направлении лучника, в прыжке уходя за небольшой земляной бугорок, поросший травой, в который спустя мгновение входит выпущенная стрела, а еще спустя секунду со стороны телеги раздается громкий вскрик, и гоблин хватается за вошедший где-то в районе плеча меч. А еще через пару мгновений слетает с повозки от мощного толчка, полученного после удара связанного пленника. Так, минус два. Подсчитываю я свои небольшие шансы на выживание. Однако радоваться еще не время. Осталось еще пять противников, и они почти добрались до того места, где я лежал. Подскочив и как ужаленный бросившись до следующей, условно безопасной сейчас для меня зоны, я проскользнул в ближайшую расщельну между деревьев и, развернувшись, оказался напротив преследователей, смотря на них, как через бойницу маленькой крепости. Как оказалось, я забрался в небольшое пространство, образовавшееся между вырванным огромным корнем исполинского дерева, внешне похожего на наш дуб, интересно, что тут произошло, и завалившим его сухостоем и другими поваленными стволами деревьев. И теперь, чтобы добраться или обойти меня, им нужно было преодолеть этот плотный непонятный бурелом, что образовался вокруг этой небольшой пещерки. А пролезть сюда напрямую и так же быстро они могли только вслед за мной и только по одному, что меня вполне устраивало. Я как раз успел перехватить нож поудобнее, как из той же расщельны появился первый противник. При ближайшем рассмотрении видение показало траекторию наиболее удачного замаха для удара, и я выделил место, куда он должен прийтись. А в следующее мгновение мой нож уже вошел в область, незащищенной одеждой, как раз в районе живота этого гоблина. Похоже, ему было очень больно, так он заверещал, что в принципе неудивительно, ранения в живот всегда самые болезненные. Как-то даже желания испытывать на себе подобного нет, подумал я, глядя на застрявшую между стволов деревьев и верещавшего гоблина. Похоже, это несколько сбило настрой четырем оставшимся зеленым аборигенам. Они перестроились, оцепили мое временное укрытие небольшим полукольцом, сам-то я себя тоже загнал в ловушку, и стали о чем-то переговариваться. У меня-то особого выбора тоже не было, но и ждать до бесконечности я не мог. Во-первых, неудобно, во-вторых, рано или поздно они могли придумать какую-нибудь гадость, и в-третьих, мог очнуться первый попавший под брошенное мною тело кошки-гоблин. И похоже, что-то они уже придумали. Я как раз заметил, что один из гоблинов махнул куда-то в направлении повозки. Сразу за этим самый мелкий из них метнулся к телеге и что-то там начал искать со стороны бессознательно лежащей девочки. Победно закричав, он вытащил четыре лука и две охапки стрел, а затем, порывшись еще немного, вытянул какую-то непонятную ветошь, что лежала там же в телеге, и, довольно осклабившись, неторопливо, даже как-то вальяжно, направился к нам, при этом размахивая своими находками, что-то непрестанно говоря и показывая в мою сторону. Потом смысл его жестов все-таки дошел до меня. Я-то сначала подумал, что они меня постараются расстрелять из луков, правда, перспективы этой затеи я не видел. Тут было столько мест, куда стрелы снаружи никогда бы не попали, но она меня не пугала. Но теперь-то я догадался, что означали все эти действия невысокого гоблина. Они хотели меня выкурить, поджечь стрелы, обстрелять мое укрытие, и если бы я не захотел прожариться до хрустящей корочки, то сам бы вылез к ним из своего небольшого лесного дота. Не такие уж они и дикари, подумал я о них, а то все аборигены, гоблины. Я как-то подспудно ставил себя выше них, и в этом оказалась моя ошибка. И что мне делать, я пока не знал. Вот мелкий гоблин, скалясь во все свои зубы, проходит половину пути, и я понимаю, что дойти до своих он не должен. Иначе отсюда мне живым уже не выбраться. Но расставаться со своим единственным оружием, чтобы метнуть ее в этого мелкого, я не могу. И только тут до меня доходит, что вообще-то охотничий нож – это далеко не единственное мое оружие, далеко не самое опасное. А поэтому я наконец вспоминаю о пистолете в кобуре, висевшем на боку. И расстегнув ее, вытаскиваю его наружу, а затем уже привычным побою в пещере образом навожу его на гоблина. Видимо, что-то изменилось в моем поведении, окружающем фоне, или он просто сквозь ветви заметил мои телодвижения снаружи, но гоблин испуганно вскрикнул, бросил лук со стрелами на землю и, развернувшись, хотел сбежать в лес. Но в этот момент раздался мой единственный за этот бой выстрел, попавший гоблину в голову и разворотивший всю ее переднюю часть. На этом бой, по сути, и прекратился. Гоблины в испуге сорвались со своих мест, крича что-то наподобие «Миар», и стали убегать в лес. Но тут как раз и произошло второе событие, которое заставило меня поверить в магию, которая существовала в этом мире еще больше. Именно сейчас мне продемонстрировали ее наглядное применение, да еще и в боевом исполнении. До этого момента я как-то не обращал внимания на связанных женщин и детей, которых вели гоблины. А зря. К концу нашего боя многие из них уже сумели освободиться. И вот сейчас одна из гоблинш стояла около преснопамятной телеги, сжимая в руках короткий корявый посох с черепом какого-то животного на вершине, похожего на крупную мышь. При этом она, что-то подвывая, направила ее на убегающих в лес своих, видимо, не очень любимых сородичей. Услышав это необычное заунывное пение, гоблины перепугались еще больше и припустили к лесу, так что их коротковатые ноги превратились в сверкающие пятками круги. Я даже не знал, что можно так быстро бегать, вернее убегать. Но гоблинам это не помогло. Пение резко оборвалось, и в этот момент раздался довольно громкий хруст, будто рвется какая-то плотная ткань. А затем из навершия посоха в гоблинов вылетела сияющая ветвистая красно-бурая молния, которая впилась в спину каждого из убегающих. А в следующую секунду гоблины исчезли вместе с яркой вспышкой и оглушительным грохотом. Когда я смог проморгаться и восстановить зрение, то на поляне, на месте, где я последний раз видел гоблинов, оседал только темный маслянистый пепел. «Вот это бабахнуло, так бабахнуло», — подумал я и только потом смог оценить масштаб увиденного действа. Так и это из той деревяшки такая молния вылетела. Приглядываясь к так и стоящей у телеги молодой гоблинше, которая, придерживаясь за ее стенку и пошатываясь, старалась не упасть и, похоже, не потерять сознание. Не прошло ей даром метание стрел Зевса. Выбираясь из своего убежища, оценил я состояние юной шаманки. У простых народов ведь не маги, насколько я помню, хотя, черт его знает, никогда особо этим не интересовался. Осторожно проходя мимо уже освободившихся пленников, которые при моем приближении только с опаской смотрели в мою сторону, но при этом не старались никуда сбежать, я приблизился к телеге. Тихо ступая, чтобы не потревожить девушку и не спугнуть или спровоцировать ее на новое применение своих магических умений, хотя ей, по-моему, сейчас было не до этого. Но кто их, этих загадочных девушек иной расы и из иного мира или измерения знает, я и своих соотечественниц не всегда понять мог, что уж сейчас говорить. Подойдя ближе, я понял, что опасения мои напрасны, никто на меня напасть не сможет просто физически. Девушка-гоблин, даже вернее девочка, как мне показалось, глядя на нее, еле держалась на ногах. Казалось, сознание надеется лишь на собственном упрямстве. Однако при моем приближении она постаралась принять гордый и независимый вид, сделать страшно серьезное лицо и строгим голосом произнести какую-то, видимо, жаркую и пламенную речь. Только вот, к сожалению, я совершенно ничего не понял из произнесенного ею, и поэтому она на меня не произвела совершенно никакого впечатления. Видя, что я совершенно игнорирую ее попытки что-то втолковать мне, она сначала, видимо, постаралась объяснить мне суть своей просьбы или обращения, но, видя мое полное равнодушие, она беспомощно оглянулась в сторону своих соплеменников, столпившихся на поляне теперь с ожиданием и напряжением смотрящих на нас. После этого она постаралась повторить свою речь, но тут силы просто оставили ее, и девочка стала заваливаться на бок. Не дав ей упасть, еще стукнуться, я подхватил ее на руки, не найдя ничего более подходящего, положил ее на телегу, рядом с уже лежащей тут другой девочкой. Вот она была вполне похожа на людей, разве что более светлая, даже не так. У нее была какая-то алебастровая кожа и пепельные волосы. Я даже после того, как увидел ее, подумал, что они седые. Но нет, оказалось, что они действительно платинового серебристого цвета. Места на телеге для них уже не хватало, но тут был еще один пассажир. Крупный мужчина, цветом волос, напоминающий девочку. Это было единственным их сходством. Крупное обветренное лицо, тренированное тело, видимо, воин или боец, и очень серьезные голубые глаза и жесткий холодный взгляд, в котором плескались боль и отчаяние. Я почему-то точно знал, что он ее отец. Поэтому, не став как-то пытаться с ним договориться, зная на подсознательном уровне, что он не тронет и не нападет на меня, что мы с ним на одной стороне, какой бы она ни была, покрутив у нее перед лицом ножик, мне показалось, что сейчас перережу веревки, чтобы он не дергался. Тот согласно кивнул на мою пантомиму и замер на месте. Я быстро освободил его и показал, что он может встать. Тот сразу же вскочил. Правда, то, что он сделал это зря, стало понятно потому, как он, чертыхнувшись, упал на землю. Но через пару мгновений он, покряхтывая, встал и уже не так резво, придерживаясь за борт телеги, обошел ее вокруг и подошел к лежащей без сознания девочке. И столько нежности и боли было в нем. Когда он погладил ее по голове, будто стараясь разбудить девочку, что все сомнения в том, кем она приходилась ему, отпали сами собой. Дочка. Когда он встал с телеги, мне стал виден другой бок лежащей девочки. На виске у нее была заметна большая гематома. Видимо, пострадала или в схватке, или нападение было внезапным. Не зная, чем я мог бы им помочь, просто для собственного успокоения, подошел к телеге, отстранил постоянно гладящего свою дочку по волосам и с непередаваемой тоской глядящего на нее отца. Он сначала с какой-то внутренней злобой и яростью перевел взгляд на меня, но все-таки поняв, что я хочу ему помочь, с разгоревшейся в глазах надеждой уступил мне место у изголовья дочери. Посмотрев на отца, я невольно сам стал сопереживать этой лежащей без сознания девочке. Столько в ее отце было заботы и любви к ней, что частичка ее невольно передалась и мне. После этого я наклонился над повозкой и положил лежащих в ней девочек как можно удобнее рядом друг с другом. Потом потрогал пульс сначала на тонкой шейке человеческого ребенка, а потом и на более крепкой шее гоблы. У обеих пульс был очень слаб и еле прослушивался. Но гобла при этом дышала более уверенно, я почему-то был полностью уверен, что она сейчас просто спит. Поэтому, подложив ей под голову какое-то свернутое одеяло, я перешел к осмотру второй девочки. С нею, как мне показалось, все было более серьезно. Она совершенно никак не реагировала на окружающее. Я попытался несколько раз ущипнуть ее, но никакой реакции не добился. Тогда, открыв один из зрачков девочки, я пустил ей в глаз солнечного зайчика от лезвия своего ножа, чтобы убедиться в их реакции на свет. И она была. По общим признакам, все походило на очень глубокий обморок, остальное мне было не вылечить в данных условиях. Да я и не доктор, об этих-то симптомах узнал совершенно случайно, и они могли относиться ко многим видам травм. И поэтому я решил попробовать то единственное, что могло помочь мне в этом случае, из всего моего огромного арсенала медикаментов, таких как бинты и зеленка. Я быстро вернулся к тому месту, где валялся мой брошенный во время схватки рюкзак. В этот раз я специально бросил его сюда, чтобы затруднить перемещение гоблина вблизи меня. А теперь я наклонился над ним и вытащил упакованное лекарство. Мне нужен был небольшой пузырек с нашатырным спиртом. Если он поможет, то потом я дам девочке обезболивающие витамины. Но главное, чтобы она очнулась. Что и произошло через несколько секунд после того, как я дал ей понюхать лекарство с этим резким запахом. Глаза отца вспыхнули, будто в его дочери зажглось солнце и осветило его жизнь. Он кинулся к ней, но я остановил его. Осмотревшись и не найдя ничего подходящего, залез в свой рюкзак повторно и вытянул оттуда металлическую кружку. После этого скинул туда по таблетке анальгетика и антибиотика и растолок их в порошок ручкой охотничьего ножа. Залил получившуюся смесь из двух порошков водой и тщательно размешал. Все это время за мной наблюдало несколько пар удивленных и любопытных глаз. Самым любопытным и заинтересованным был взгляд девочки, которая лежала в телеге и придерживала у своего носика ватку, которую я оставил ей. При этом она, смешно морщась, несколько напуганно косилась в сторону своего отца. Закончив с приготовлением самодельной микстуры, я вернулся к телеге. Аккуратно приподнял голову испугавшейся, но совершенно не сопротивляющейся девочки и дал ей выпить полученное лекарство. Она хоть и сморщилась от не очень приятного вкуса во рту, но выпила весь напиток полностью. Потом я налил ей в стакан еще воды и дал выпить его, после чего, порывшись в своей аптечке, нашел пластину с витамином С и выдал ей 3 штуки. В этот раз вкус знаменитых советских аскорбинок девочке пришелся по вкусу, и лицо ее озарилось довольной улыбкой, которая как в зеркале отразилась на лице ее отца. До меня же только что дошло, что это вообще-то другой мир, и земные лекарства могли попросту убить девочку, но нам повезло, и ничего подобного не произошло. Мужчина, между тем, постарался что-то мне сказать, показывая на себя и на свою дочку, но я лишь пожал плечами и развел руками, изобразив, что не понимая, о чем идет речь. Именно в этот момент раздался слабый стон из-под пришибленного моей кошкой тела гоблина. Я вспомнил о том, что вообще-то тут только что был хоть и небольшой, но бой, и что нужно как-то привести тут все в надлежащий вид, ведь, похоже, уйти до темноты мы отсюда не успеем. Было видно, что пленников не особо щадили, и они были достаточно истощены и, видимо, голодны. Поэтому на пару с мужчиной мы обошли всю поляну и оттащили тела убитых гоблинов, тех, что были целы, они превратились в кучку пыли в лес. При этом мужчина сноровисто обыскал каждое тело и снял с них все, включая одежду, оставив только нижние портки. Я же на это смотрел с некоторым удивлением и даже презрением, так как он смутился и больше ничего с них снимать не стал. Пришибленного первого гоблина мы связали, он занял место у дерева на краю поляны, предварительно его также раздели и обыскали, а потом еще для верности примотали к торчащему из земли корню, в избежание, так сказать. С раненым мной в плечо я ничего сделать не успел. Мужчина просто подошел к нему и воткнул один из подобранных мечей в сердце, прекратив его мучение. С него он собрал только ту мелочевку, что была рассована по небольшим мешочкам на его поясе. Одежду с него снимать не стали, она вся была заляпана кровью. После этого наш небольшой отряд стал устраиваться на ночь. Однако есть было нечего, а моих запасов вряд ли бы хватило на всех, и поэтому я предложил свою кошку, возможно, она была съедобным животным. Мое предложение вызвало сильнейшее удивление абсолютно у всех. Что я сделал не так, мне было непонятно, но мое предложение приготовить этого зверя все восприняли как некий очень ценный и дорогой подарок. Мужчина даже, как я понимаю, смущенно старался объяснить, что ему нечем ответить на такой дар. Я лишь пожал плечами и махнул рукой, как бы говоря, «Бывает, сочтемся в другой раз». Тушку кошки быстро разделали, аккуратно сняв с нее шкуру и отделив от нее передние лапы. После чего все полученное положили сушиться на берегу. Гоблины меня к свежеванию разделки даже не привлекали, да и помочь я бы вряд ли им чем-то смог. Но они и без моих кривых рук сноровистые быстро все сделали. А потом одна из старших гоблинш, опять же, на мой взгляд, может, она просто так выглядела, стала аккуратно извлекать какой-то внутренний орган из тела зверя, лежащего на принесенных больших листьях, похожих на папоротники. И как только этот небольшой внутренний орган животного, вынутый из тела, показался на свет, от него стала растекаться сильнейшая аура магии, я невольно зажмурился. Хотя никаких видимых проявлений магии я на тот момент еще не ощущал. А потом этот разящий во все стороны магии орган в сыром виде преподнесли мне. Я хотел отказаться, но женщина очень настойчиво подсовывала его именно мне и пыталась пояснить, что только я и должен его съесть. Если честно, я бы предпочел употребить его обжаренным или приготовленным как-то по-иному, но мне ясно давали понять, что съесть его надо сейчас и именно сырым. Поняв, что просто так мне от них не отделаться, я откусил маленький кусочек сырого мяса, надеясь, что от меня отстанут, но все стояли и смотрели в мою сторону, видимо, ожидая окончания трапезы. Пришлось есть. Как-то неохота мне было еще и с этими местными дикарями воевать, тем более ничего такого слишком необычного от меня не требовалось. Ну что я могу сказать? Мясо как мясо, плюс вкус крови. Но жуется гораздо легче плохо проваренной говядины. Мне еще повезло, что этот внутренний орган кошки, я, кстати, так и не смог понять, что же это было, жаль, я не медик или биолог, отданный мне оказался небольшим. Я съел его всего за 3 укуса, благо он был действительно мал. И вот тогда, после той своей необычной трапезы, первый раз я увидел магическую ауру или структуру предметов. На несколько мгновений, как-то совершенно случайно, отрешившись от окружающего меня мира и о чем-то задумавшись, я, переведя взгляд на сидевшую рядом девочку, заметил что-то эфемерное, окружающее ее, сияющее и притягательное. Вглядеться и рассмотреть увиденное мне лучше не получилось, так как, сосредоточившись на этом необычном поле вокруг нее, я сразу терял его из вида. Посидев в таком непонятном состоянии, я на периферии зрения заметил, что этим полем обладает любое существо или предмет. Только интенсивность его свечения и размер самого поля от предмета к предмету определяли в моем понимании природную силу магических умений каждого человека. Правда, до сих пор не знаю, как правильно называется. Хотя нет, ментоинформационное поле или ментоинформационная матрица. Одно понятие появилось у меня в сознании самостоятельно через некоторое время, а другое после изучения пакета баз Эспер. Однако на тот момент ничего этого я еще не знал. И поэтому посчитал, что стал видеть ауру магических проявлений. Видимо, тот живой источник магической энергии, что извлекли из тела убитого мною магического зверя, пробил какую-то новую трещину в скрытых способностях моего организма, и они постепенно начали проявлять себя. Ну а потом все-таки я дождался нормального ужина в виде жареного мяса, приготовленного на костре гоблами. Вот эта еда была действительно нормальной, вполне себе съедобной для меня, даже вкусной. Так что в тот вечер я наелся от пуза и практически мгновенно уснул, полностью умиротворенный, после того, как убедился, что гоблины выставили дозор. Ночью же меня разбудил тихий разговор. Говорили пришедшая в себя девочка и ее отец. Очень удивило меня то, что я стал понемногу понимать их речь. Конечно, не все, что они говорили, а только общий смысл, но и это уже было много по сравнению со вчерашним днем. Что послужило причиной или толчком к пониманию их речи, я не могу сказать. Видимо, мой мозг стал адаптироваться к местным условиям. Тогда я еще не придал значения странному съеденному мной внутреннему органу, извлеченному из убитого животного, который мне потом преподнесли гоблины. Однако сейчас, осмыслив произошедшие тогда события, я склонен думать, что толчком в развитии моих странных и необъяснимых с обычной точки зрения способностей послужил именно он. Тем временем в разговоре с отцом девочка радовалась тому, что у нее перестала болеть голова, и все время выспрашивал у него, что это за странный незнакомец. Отец же отвечал ей, что я похож на людей. Они, значит, не люди, но что я здесь делаю, он не понимал и мог об этом только догадываться. Слишком далеко, мол, мы сейчас находимся от границы ближайшего государства людей. А вот о причинах моего нахождения здесь он предположил, что я либо скрываюсь от кого-то, но для этого слишком уж далеко я забрался, либо я траппер и исследую развалины городов древних магов, тогда именно тут мне и нужно быть. Хотя на охотника за древностями и артефактами я походил мало, во мне не было магической силы, для того, чтобы я обезвреживал, обходил ловушки древних или противостоял местному хищному зверью. Это-то он определил сразу. Правда, он слышал необычный грохот перед тем, как шаманка призвала одного из своих духов к нам в помощь, но это могла быть магия древних. Однако, опять же, он не почувствовал никакого ее отклика. Сам я точно не маг, как подумали они во время нашей встречи. Во мне он не чувствовал ни инора, видимо, это какая-то мера измерения магических сил, магических энергий. Даже после того, как я впитал источник Рииса, во мне не проявилось ни капли магии. Похоже, по его мнению, что я был к ней совсем непригоден. Такое среди людей встречается, хоть и не часто. И как только умудряюсь выживать в этих местах. Она хотела, чтобы я пошел с ними, но ее отец был против этого, и вызванное его такое решение было заботой обо мне. Правда, я не понял, чем мне могут навредить у них дома, но девочка, когда услышала о каком-то обряде мертвого дерева, сразу согласилась с ним. Она спрашивала, как тогда им отблагодарить меня. Ее отец сказал, что создаст для меня какую-то скрытую тропу, по которой я за полдня выйду на границу людских земель. Только ему для этого нужно немного отдохнуть. То, что благодаря мне и мясу этого самого Рииса они все уже сегодня полностью восстановят как свои физические, так и магические силы, он не сомневался. Еще он удивился, как этот такой уволень, как я, умудрился завалить Рииса. Но факт оставался фактом, труп зверя принес я, и он отчетливо чувствовал кровь животного на моем клинке. Девочку же это совершенно не удивило, она сказала о том, что бабушка всегда говорила, будто люди самые опасные, хитрые, коварные и ужасные существа в их мире. И с этим многие соглашались. Она тайком подслушала, как одна женщина из дома рассветных облаков рассказывала, что сделали с ней люди, к которым она попала как-то давно. Но потом девочка сказала, что я совершенно не похож на тех, про кого рассказывали бабушка и та женщина. Я даже помог им. С этим ее отец согласился и поэтому даже не знал, как им поступить в будущем, но должником человеку он оставаться не хотел. Потом он сказал, что рылаки дождутся, пока очнется их молодая шаманка, видимо, она дочь вождя их племени. Больно она молода, а уже повелевает духами и уйдут к себе домой. И они помогут мне тоже вернуться к себе. Но девочке этого было мало, и она об этом сказала своему отцу. Он не понимал ее, но она настаивала на том, что я вытащил ее из котла Риилы. После этого он тоже задумался над чем-то. Однако спустя несколько секунд ответил ей, что у них ничего нет и им нечего мне предложить знак благодарности. Тогда девочка предложила отдать мне дар ее брата, он уже мертв, а мне он может пригодиться. Но ее отец опять возразил и сказал, что во мне нет ни инора магии и что дар мне будет совершенно бесполезен, если, конечно, перед этим не убьет меня. На что его дочь возразила, будто это самое ценное, что у них есть сейчас, и она готова передать его мне, если отец будет не против. Тем более я только вчера поглотил источник Рииса, и мне это должно достаточно сильно помочь во время передачи дара. Ее отец постоял немного, а потом сказал. К сожалению, мы не сможем объяснить ему, что это за дар. Если бы он смог его усвоить, то ему с его отсутствующими магическими способностями он бы очень пригодился. Умение контролировать свое сознание и управлять им очень сильно позволяет ускорить восприятие, что важно во время боя, когда отсекается все лишнее. Будет очень жаль, если он не научится пользоваться им. «Это все, что может этот дар?» – удивилась девочка. Что меня поразило в их разговоре, так это слишком уж по-взрослому рассудительная речь и суждение девочки. «Нет, конечно, но в остальном этот дар подходит лишь для построения магических фигур. Твой брат ведь был магом, а не бойцом. Этот дар перестраивает сознание живого существа таким образом, что у него образуется некая дополнительная область сознания, которая может управлять различными протекающими в нем процессами. Мне до конца и самому механизм непонятен, я ведь никогда не получал в дар наследие древнего мага. Но ты права, мы должны отблагодарить его соответственно. Не каждому дано спасти короля и его дочь от толпы рылаков». «Хорошо, папа, утром, когда мы будем прощаться, я передам его нашему спасителю». Не знаю, насколько внешне маленькой выглядела эта девочка, но сейчас, слушая ее, я представил уже взрослую, умудренную немалым опытом женщину. И что самое важное, этот мужчина, король, какого королевства, прислушивался к советам и мнению этой маленькой девочки, дочь короля, принцесса. После этого они еще долго общались, но больше ничего интересного я не услышал. Да и понимал я их с 5 на 10, так как улавливал только основной смысл разговора, а остальное мне приходилось додумывать самому. Так что я не был уверен, что все сказанное ими было произнесено именно в таком контексте. Однако то, что произошло утром, подтвердило, по крайней мере, что основной смысл их разговора я уловил верно. После раннего подъема мы направились на завтрак. В этот день и гоблины, и непонятные люди, не считающие себя людьми, встали очень рано, практически на несколько минут позже меня. А поэтому еще не рассвело, а у нас был готов костер, и на нем дожаривались остатки мяса кошки. На небе сияла крупная, круглая, желтовато-красная луна, которая ну никак не могла быть спутницей Земли. Но потом из-за первой появилась, выкатилась еще одна, и тогда окончательные сомнения, что это не наша Земля, у меня полностью отпали. Двух лун на моей родной планете не было, и я не уверен, что они когда-то существовали там раньше. Сегодня был третий день моего пребывания в этом новом мире. Что-то витало в воздухе. Молодая неизвестная мне шаманка только пришла в себя, как стала готовиться к отбытию и собирать присутствующих тут гоблинов в дорогу. Со мной она даже не попыталась заговорить, хотя я порой замечал на себе ее заинтересованные взгляды, бросаемые из-под тишка. После того, как она отдала несколько распоряжений гоблинам, девушка пошла и поговорила о чем-то с мужчиной и его дочкой, а потом вернулась к своим. Я как раз подошел к ним поближе. Когда она разговаривала с той пожилой гоблой, передавшей мне, как я понимаю, источник сил этой необычной Риисы, меня они не опасались, так как уже давно догадались, что я совершенно их не понимаю. Вернее, не понимал. Но теперь все изменилось, правда, я не стал их об этом предупреждать. А лишь глупо улыбался на все их вопросы и разводил руками. Как ни странно, гоблинов или рылаков я теперь понимал гораздо лучше, чем нашу странную парочку, дочку и отца. Шаманка и женщина, так же, как и те двое, обсудили, кто я и что могу здесь делать. Однако гоблин ни на один вопрос ее не смогла дать ответа. Кроме того, что я похож на лииров, при этом она кивнула в сторону сидящих поодаль отца с дочерью. Но молодая шаманка возразила, что во мне нет пра, а у всех лииров она есть с рождения, как и у них самих. Они еще немного рассуждали о том, что других похожих на меня в этих краях нет, и, возможно, я какой-то уродец или попал сюда по скрытым тропам. «Опять эти скрытые тропы», — ее упоминал в своем разговоре отец девочки, — вспомнил я. А потом молодая шаманка спросила, откуда тут Риса, и очень удивилась, когда узнала, что ее принес я. Она хотела узнать, как я ее победил, но старшая, видимо, более опытная женщина-гобла, порекомендовал ей не совать свой любопытный носик в чужие дела. Ведь гнев духов, который вчера вызвала шаманка, был выпущен гораздо позже того грохота, что разорвал лицо одному из пленивших их рылаков. Так что неизвестно, что у меня могут быть за тайны, их лучше не тревожить. Это, конечно, не понравилось шаманке, но возражать она не стала. Так за разговорами они вдвоем быстро приготовили на всех завтрак, а потом пригласили к столу. Ели молча и быстро. Простые гоблины, казалось, вообще старались все закинуть себе в рот, не жуя проглотить и незаметно скрыться с наших глаз долой. Было видно, как они с облегчением вставали из-за стола, отходили ближе к воде, где собирались небольшими группками и что-то обсуждали между собой. Лииры и гоблины тоже мало общались между собой, видимо, им просто нечего было обсуждать. Поэтому завтрак мы закончили в молчании. После завтрака шаманка обошла всю поляну, при этом производя какие-то необычные камлания. Ее действия сопровождались всплесками магической энергии, периодические выбросы, которые я отчетливо фиксировал. Кроме того, по мере ее продвижения по периметру поляны, та покрывалась явно различимыми следами применения магии. Я даже несколько раз смог заметить и воспроизвести в своем сознании те магические фигуры, что она создавала на поляне. Правда, мне и не был понятен их принцип действия, а вот назначение определялось достаточно четко. Судя по всему, девушка сейчас пыталась усмирить души погибших здесь воинов и привязать их к своему короткому посоху, чтобы в дальнейшем пользоваться их силой в своих целях. Больше у меня узнать не получилось. Но я был уверен, что как только воссоздам у себя в голове полную структуру используемых тут магических конструкций, то и знание о них ко мне придет значительно более полное. Откуда у меня возникла такая уверенность, я сказать не мог. Все магические фигуры, которые воспроизводились девушкой, и которые у меня получалось хоть как-то воспринять, я постарался рассмотреть и запомнить во всех доступных мне деталях. Правда, они были несколько расплывчаты, но некоторые элементы я смог заучить полностью. Только не знаю, понадобится мне это знание в будущем или нет, но лишним оно не будет точно. Обойдя всю поляну и завершив обряд, девушка крикнула своим что-то насчет трофеев, и гоблины начали стаскивать в центр поляны все, что хранилось на телеге, и было когда-то личным имуществом погибших гоблинов или принадлежало им ранее. Когда на какую-то расстеленную тряпку выложили все, что у них было, получилась немаленькая куча. Отдельно подложили оружие, небольшой кучкой какие-то непонятные побрякушки и прочую мелочевку, у которых, однако, четко просматривалась магическая структура. Правда, что странно, несколько предметов не были магически активными, но тоже попали сюда. Да и интерес они вызывали не меньше, чем все остальное. Хотя я не мог понять, чем он обусловлен, но многие гоблины глаз не сводили именно с этих странных и непонятных мне вещей. Как я ожидал, право первого выбора предоставили именно мне. Но из всего разложенного мне ничего не было нужно, ни оружия, никаких непонятных трав и свертков. Единственное, что привлекло мое внимание, это несколько полудрагоценных камешков, а может и драгоценных. Я, если честно, в них не очень хорошо разбираюсь. 4 монеты, 2 из которых, судя по всему, были золотыми, и 1 странный артефакт. Вот он вызвал неподдельный интерес. Хоть в нем я ощущал наличие магической энергии, видел какую-то внутреннюю структуру, но он почему-то был в общей куче с остальными немагическими вещами, где нашел монеты и камешки. Ни гоблины, вернее шаманка, ни лииры, которые занимались сортировкой трофеев, не переложили ее в кучку с магическими предметами. Что меня удивило. Поэтому я, не особо опасаясь возражений, взял себе только эти вещи. Правда, после этого на меня все посмотрели, как на деревенского увольня, которого удалось облапошить, но ничего говорить мне они не стали. Видимо, решив, что мне, не говорящему и не понимающему их языка, трудно будет что-то объяснить, а может, по какой-то другой причине, но остановить меня никто не пытался. Потом один из гоблинов принес мне уже слегка подсушенную кожу, снятую с рииса, и завернутую в какой-то огромный лист непонятного растения. А затем передал еще один сверток, в котором были отрубленные лапы кошки. Их никак не выделали, они как были, видимо, еще вчера завернуты в другой похожий лист без очистки и промывки, вместе с мясом и костями, так и остались. Если честно, мне такой подарок был не особо нужен, и я практически мгновенно захотел его кому-нибудь подарить, вернее сплавить, правда, пока не решил кому. Может, моей щедрости и не оценят, или воспримут как оскорбление, но мне этот уже немного попахивающий подарок был точно без надобности. Лиеры тоже не особо рылись в трофеях, мужчина выбрал лишь пару мечей, которые в его руках казались большими кинжалами, а девочка несколько артефактов из небольшой отложенной кучки. Она хотела взять один из тех предметов без магической начинки, что были отложены к остальным артефактам и назначения которых я не понял, однако отец ей предупреждающе цыкнул, и она больше не обращала на них внимания. Все остальное гоблины отнесли в телегу и молча начали собираться в дорогу. Остатки жареного мяса рииса, не став делить, завернули все в те же огромные листья и все отдали мне. Я не стал возражать, как я понял, на всех гоблинов его не хватит, а судя по всему, Лиера окажется дома гораздо раньше, чем я встречу людей. Уже собравшись в дорогу, ко мне впервые за все время подошла молодая шаманка. Она хотела начать что-то сказать, но потом, вспомнив, что я не понимаю ее, просто махнула рукой и, потянув меня за рукав куртки, жестами попросила наклонить голову. Когда я выполнил ее просьбу, она немного постояла, а потом приложила ладошку к моему лицу и накрыла ею мои глаза, при этом стала напевать какой-то заунывный мотив. Одновременно в такт произносимым словам постукиваю по тыльной стороне ладони своим небольшим посохом. Так продолжалось минут 5. Мне казалось, что ничего не происходит, но внезапно глаза у меня стали наливаться какой-то непонятной тяжестью. Создавалось впечатление, будто снаружи мне их хотят выдавить. Я попытался отстраниться или отодвинуть от себя руку шаманки, но понял, что не могу даже пошевелиться. Тело будто закостенело и превратилось в живую статую. Между тем давление на мои глаза стало ослабевать, но это не принесло облегчения. Вместо него появилось сначала слабое, но постепенно все усиливающееся покалывание. Именно в это же время девушка стала напевать свои мотивы с нарастающей громкостью и каким-то неживым тембром в голосе, а ее легкие постукивания посохом о ладонь начали отдаваться мне в глаза острой пронзительной болью. Создавалось впечатление, что с каждым ее словом и ударом посоха мне в глаза забивают острую раскаленную иглу, после чего боль резко стихала, но с новым словом повторялась вновь. Однако в следующий раз она была резче, сильнее и продолжительнее. Голову начало разрывать от все возрастающей боли. Она уже растеклась по всему моему черепу, отдавалась в затылок, стараясь разорвать его, но при этом я вполне адекватно соображал и совершенно не паниковал. Единственное, о чем я тогда думал, это какой же я балбес, что позволил шаманке так легко провести меня, а сейчас она использует меня для какого-то своего варварского обряда. В какой-то момент боль пропала. Я пропустил этот момент и продолжал думать о превратностях судьбы, когда до меня наконец дошло, что пение и постукивание посохом прекратились. Мои глаза сейчас ничто не заслоняет, а рези и боли в глазах нет и в помине. И главное, я вновь обрел власть над своим телом. Первое, что я хотел сделать, это отскочить от заинтересованно глядящей на меня шаманки. Но не сделал этого, лишь сукоризной посмотрел на нее. Похоже, мой взгляд выразил всю ту гамму эмоций, что я испытывал несколько минут назад. Потому что шаманка отступила на шаг назад, потупив глаза, и начала говорить, похоже, забыв, что я ее не понимаю. «Не сердись, неправильный Лиер, это моя благодарность тебе за наше спасение. Я не очень сильная, повелевающая духами, поэтому не смогла оградить тебя от боли. Всех моих сил едва хватило на то, чтобы вселить в тебя одного малого духа. Он так же, как и я, не очень силен. Он не может сделать тебя сильнее, быстрее или дать тебе неуязвимость от стрел или оружия. Таких сильных духов могут вселить тебя только великие шаманы. Я всего лишь ученица. Поэтому дух, с которым мне удалось договориться, сделает сильнее только твои глаза. Но зато они будут видеть намного лучше. Прости, большего я не смогу тебе дать. Прими этот дар со всей нашей благодарностью. Ты не только спас нас, но и поделился своей едой и силой. Рылаки с малых холмов никогда не забудут твоей доброты, странный Лир. Удачи тебе в твоем пути, прости за ту боль, что я причинил тебе, но дух принял тебя и теперь будет всегда помогать тебе. Жаль, что ты меня не понимаешь. Для нашего удара не нужна пра. Дух всегда будет с тобой и всегда будет помогать тебе. Ну а теперь прощай». И молодая шаманка, склонив голову, хотела уже развернуться и идти к своим, когда я остановил ее и, наклонившись, вытащил из свертка одну из лап кошки и отдал ей. «На память!» — тихо, чтобы никто не услышал, произнес я на каком-то гортанном и немного булькающем языке, очень похожим по звучанию на тот же, что говорили гоблины. Мои слова удивили даже меня самого, что уж говорить о молодой шаманке. «Прощай, спасибо тебе, счастливого пути, ты будешь великой шаманкой», — сказал я ей напоследок. Девушка все еще удивленно смотрела на меня, потом все так же заторможенно развернулась и побрела к тележке. Но перед тем, как сесть, в нее развернулся и крикнул мне. «Ты умнее, чем кажешься! Меня ты сумел обхитрить, белый шаман!» И запрыгнула в повозку. После чего маленький караван гоблинов отправился в путь. Все то время, пока они не скрылись за поворотом, я чувствовал на себе три пары удивленных глаз. Шаманки, которая все не отводила от меня, держа мой небольшой подарок в руках и что-то наговаривая себе под нос. Мужчины, что как-то подозрительно косился на меня, его дочки, с любопытством какой-то детской непосредственностью, следившие за всем происходящим на поляне. Что они могли подслушать наш разговор, я не беспокоился. Лиры стояли поодаль и за моей спиной. Только последняя ее фраза вызывала неподдельный интерес. Они не понимали, почему она ее произнесла, да и я ее не очень понимал. Почему она назвала меня белым шаманом, я даже предположить не мог. После того, как гоблины ушли, ко мне подошли лиры. Мужчина ничего говорить не стал, просто взял меня за руку и подвел к кромке леса. Потом, постояв так 5 минут, он сделал несколько шагов вперед, и перед нами оказалась узкая лесная тропа. «Иди тебе туда», — прокомментировал он свои взмахи словами. И больше ничего говорить не стал, правда, после этого он подозвал свою дочку, которая почему-то несколько оробев подошла к краю тропы и поманила меня к себе. Девочка мне понравилась, хоть я и знал ее всего несколько часов, однако чувствовал, что это действительно очень хороший и добрый ребенок. Я был рад, что смог помочь ей и отцу, а потому не хотел отпускать без подарка. А поняв, что эта самая кошка Рииса представляет для них какую-то достаточно большую ценность, то вторую лапу из свертка я хотел отдать девочке. Может, они смогут найти ей хоть какое-то применение, в отличие от меня. Поэтому, как только она подошла, я наклонился и, вытянув из свертка лапу, протянул ее девочке, предлагая забрать ее себе. Она немного растерялась и повернулась к отцу, как бы спрашивая разрешения принять подарок. Тот кивнул ей. И девочка, довольно улыбнувшись, очень аккуратно взяла сверток, рассмотрела подаренную ей крупную лапу кошки. Через несколько секунд, все-таки немного удивившись такому странному подарку, запаковала ее обратно в тот же большой лист и, развернувшись, отнесла сверток отцу. Я, если честно, думал, что на этом процедура закончится, но она вернулась к тому месту, где я стоял. И только сейчас я вспомнил, что у нее тоже был какой-то дар для меня. Видимо, она собиралась мне его передать. Поэтому, больше опасаясь боли и того состояния, разрывающего мозг, что мне подарила некоторое время назад шаманка при передаче своего дара, я с большой осторожностью приблизился к ней, когда она повторно позвала меня. Все началось точно так же, как и с гоблинами. Девочка попросила наклонить голову, что я и проделал, зажмурив на всякий случай глаза. А в следующее мгновение вместо боли и каких-то иных негативных последствий я ощутил лишь легкий робкий поцелуй на своих губах, а затем шорох убегающих ног и быстрые шаги, уходящие куда-то влево. Открыв глаза, я понял, что поляна пуста, и сейчас, кроме меня, стоящего тут на ее границе с лесом, больше никого не было. «Ну, это, по крайней мере, не так и больно», — решил я, «или у девочки ничего не получилось». Так, постояв на краю поляны несколько секунд, я подобрал свой уложенный заранее рюкзак, надел его на плечи и отправился в путь по этой необычной скрытой тропе. Ничего необычного, бредя по ней, я, честно говоря, не увидел. Тропа как тропа. Единственное, на что обратил внимание, так это очень быстро мелькающие стволы деревьев за границей тропы. Сначала как-то не придал этому значения, но потом в моем сознании отразился факт несоответствия скорости моего движения и перемещения объектов за границами тропы. Так вот ты какая скрытая тропа, дошел до меня смысл вложенных в это понятие слов. Похоже, двигаясь по ней, я в реальном пространстве перемещался гораздо быстрее и на большее расстояние, чем на самом деле, когда шел по ней. Как такое было возможно, я не понимал. Я хотел сойти и посмотреть, что находится за ее пределами, но что-то меня остановило на самом краю приближающейся ко мне невидимой границы, а в сознании возникло понимание того, что сойти с этой тропы можно только в конечной точке ее назначения. И поэтому я пошел дальше, уже не стараясь больше сойти с нее. Своей интуиции я почему-то в последнее время стал доверять гораздо больше, особенно если она так настоятельно и однозначно, почти прямым текстом, советовала этого не делать. Как мне и было обещано лиирами, хотя они не знали, что мне понятна их речь, шел я по этой тропе где-то до середины дня. Момент, когда произошел переход в обычное пространство, я пропустил и обратил внимание на этот факт лишь тогда, когда заметил, что деревья перестали мелькать вокруг меня со скоростью несущихся автомобилей. Это меня несколько сбило с ритма, и я за все время путешествия по этой странной необычной тропе впервые остановился и огляделся, пытаясь понять, что же творится около меня. Лес, простиравшийся вокруг, ничем не отличался от того, что рос в месте, где я попал в этот мир. Вокруг была все та же девственная природа и необычное смешение хвойных и лиственных деревьев. Тот же мягкий и нежный ковер из прелых листьев и хвои под ногами. Еле слышное щебетание птиц и убегавшая куда-то сквозь бурелом явно звериная тропка со множеством следов на ней, ведущих в неизвестном направлении. Ничего внешне не выдавало того, что я оказался где-то в другом месте. Однако ощущался какой-то странный, необычный дискомфорт, не физический, а как бы происходящий в моем сознании, будто исчезло что-то, к чему я уже успел привыкнуть, и мне не покидало непонятное чувство, что все-таки что-то изменилось. Постояв еще несколько минут, я наконец понял, что меня напрягло. Здесь и сейчас я не видел того обилия магической энергии, разлитой в пространстве, что наблюдал с того момента, как пробудился утром и покинул поляну реки. Там магия висела в воздухе, еле осязаемой, но все-таки заметной туманной пеленой. Она мне совершенно не мешала, но ее присутствие я стал четко ощущать. Однако здесь ничего этого не было. «Тут гораздо меньше магической энергии», — догадался я, вглядываясь в редкие ее проявления и отдельные потоки, расходящиеся в разные стороны. Там, на земле гоблинов, магическая энергия была частью пространства. Она ощущалась во всем, она заполнила собой все окружающее естество мира, пропитывала его. Здесь же ее практически не было. Я видел только несколько магических линий или каналов, по которым протекала эта энергия. И все. Однако были и свои плюсы, не знаю, правда, следствие то гораздо меньшего объема магической энергии сейчас, или тех подарков, что мне достались от девочки и шаманки, но магические проявления я сейчас ощущал и видел гораздо лучше и отчетливее, чем утром. В дополнение, кроме всего прочего, я стал различать потоки энергии, протекающие по магическим каналам, которые мог наблюдать вокруг. Я не мог сказать, в чем особенности того или иного типа энергии, но четко мог определить, что в этих двух каналах, к примеру, текут совершенно разные ее разновидности. И это было значительным шагом в моем внутреннем развитии. Раньше для меня магическая энергия была несколько однородной и аморфной массой. Теперь же энергия для меня стала приобретать некий физический, хоть и нематериальный вид. Это дало мне возможность отделить ту или иную магическую энергию и опытным путем выяснить, полезны ли для меня те или иные ее типы. Помню, после того боя с кошкой, встречи с маленьким лесным народцем или ирами, когда я шел по лесу, меня иногда тянуло подойти к тому или иному дереву и приложить к нему ладонь, посидеть под ним, потрогать тот или иной камень, выйти в центр небольшой полянки. Именно такие места я и старался выбирать для отдыха или ночлега. Временами мне хотелось напиться из замеченного мною ручья, хотя жажда меня на тот момент не мучила. Или, что еще более интересно, съесть или собрать найденные в лесу ягоды или странные желтоватые плоды, которые время от времени встречались на моем пути. И определяющим фактором в таких случаях был зеленый или темно-зеленый поток магической энергии, протекающий по центру выбранной поляны, около понравившегося мне дерева или даже внутри него. От найденных энергетических линий или каких-то непонятных сгустков, узлов или неких точек сосредоточения в моем сознании обычно веяло лесной прохладой, ароматом трав, силой и опытом многолетних деревьев, жизнью, бьющей из молодых и юных побегов. Не знаю, что происходило со мной, но я видел, как вблизи от этих мест между мной и потоком устанавливаются какие-то тонкие нити, похожие на капилляры, по которым начинает циркулировать энергия. И ко мне по ним притекает зеленый поток энергии, от меня уходит какой-то грязный бурый, который потом смешивался с общим каналом энергии, откуда, похоже, подпитывался я. И всегда после такого отдыха, или после того, как я пил воду из по виду обычного ручейка, или после того, как я уминал пару ягодок или найденных плодов, во мне рождалось такое мощное ощущение силы и бодрости, что я был способен идти еще не один час. После такой энергетической промывки состояние всегда улучшалось, уходила усталость. Я шел, не замечая пройденных километров и не чувствуя боли в натруженных ногах. Вес рюкзака, висевшего за спиной, меня не беспокоил. Я был свеж и чувствовал себя полностью отдохнувшим. Поднималось настроение. Я ощущал такой переполняющий меня прилив энергии и сил, что, казалось, он начинает выплескиваться из меня наружу. Правда, это было всего лишь ощущение. Но иногда оно было настолько реальным, что я оглядывался вокруг, стараясь заметить исходящую от меня непонятную силу. И так подпитываясь, я, видимо, заряжался необходимой энергией, обновляя свою магическую структуру. Кроме общего обновления организма, этот поток энергии еще и помогал быстрее заживлять раны. Я как-то очень сильно поранил ногу какой-то торчащий сук при падении, когда спускался в достаточно крутой овраг, чтобы его перейти. Я в тот раз разодрал чуть ли не до кости икру на ноге. Кроме того, что эта рана зверски болела, она практически обездвижила меня. Я еле добрался, вернее, доковылял до небольшой полянки на дне этого оврага, по центру которой как раз и проходил один из подобных каналов энергии. Обработав рану и перебинтовав ее, я приготовился провести тут не меньше нескольких дней, пока она не позволит мне более-менее нормально передвигаться. Однако уже через несколько часов я почувствовал жуткий зуд в ноге, как раз там, где и была получена рана. Первой моей мыслью было, что туда могла попасть какая-то инфекция или забраться паразиты. Поэтому я бросил в костер одну из своих ложек, приготовившись прижигать рану, а сам стал спешно разматывать бинт. И представьте мое удивление, когда я увидел, как у меня на глазах края раны постепенно сходятся, и она затягивается молодой кожей. Примерно через час рана полностью затянулась, а еще через минут 40 она совершенно перестала зудеть, и больше о ране не напоминала ничего. Я в удивлении еще, наверное, полчаса проверял, трогал, гладил молодую кожу, образовавшуюся на месте полученной раны, и, что удивительно, никакого рубца не было. Единственным отличием был более светлый цвет кожи на месте, где раньше была рана. Так что от моего видения магических проявлений уже в первые часы путешествия была реальная помощь. Ведь она выражалась не только в поиске полезных для меня потоков энергии. Мое видение магических проявлений помогало обходить не какие-то непонятные темные, серые или грязно-бурые потоки, от которых чуть ли не за километр несло смертью, тленом, затхлостью, тухлятиной и прочими не слишком приятными вещами. В такие места я даже не пытался соваться, даже из простого интереса или любопытства. Хотя некоторые из них внешне выглядели вполне прилично. Небольшой ручеек или красивая полянка под раскидистым деревом, но интуиция так и кричала, что в таких местах ничего кроме смерти меня не ожидает. И поэтому я решил, что жизнь-то одна, и не стал рисковать ею понапрасну. Вот так и продвигалось мое путешествие в те первые дни на этой загадочной удивительной планете. И именно тогда, бредя по темному лесу в одиночестве, я понял, что этот мир открывает ранее неведомые мне грани, и что самое важное, я мог ощущать эти эфемерные границы реальности, которые составляли свою определенную плоскость восприятия новой для меня структуры мира. И так было до тех пор, пока я не встретился со своими новыми друзьями и товарищами. Правда, в моем видении магических структур была и одна небольшая странность. Я не видел никаких структур внутри своего тела, хотя даже у мелких животных или любых встреченных мне предметов она была, хотя бы слабая и еле различимая. Что уж говорить про тех же лииров или гоблинов. Создавалось впечатление, что в моем теле ее нет. Похоже, именно об этом говорили лииры и шаманка, предполагал я, когда вспоминал их высказывание о том, что во мне нет пра. Это были слова шаманки или нет, инора, магической энергии со слов отца девочки. Но я не стал особо расстраиваться. Ни маг и ни маг, никто в мире не идеален. Тем более у меня и так было два магических дара, а по-другому их не назовешь, которые, кстати, работали, хотя теоретически, как мне кажется, не должны. И это было еще одной странностью. Вторым определяющим фактором в развитии моего видения магических структур и понимания их сути послужила встреча с Илеей. Не знаю, почему именно она дала толчок второй фазе. Однако то неточное, расплывчатое восприятие окружающей реальности, что было у меня до этого момента, перешло в новую стадию. Встреча с Илеей, ее отцом и их отрядом приоткрыла еще одну из завес этого волшебного и многогранного мира. Я очень четко стал различать внутренние энергетические структуры любых объектов, окружающих меня. Раньше, оказывается, я видел лишь их основные несущие линии, а теперь я мог оценить все строение энергетического каркаса для любого предмета или существа. Случилось это так. Как-то вечером, сидя у костра, я так засмотрелся на улетающие в небо искорки, что, видимо, впал в некое медитативное состояние. А так как постоянным предметом моего любования было наблюдение за Илеей, то в тот момент, кроме искорок костра, я смотрел и на нее. И вот тогда мне открылась еще одна возможность, которую приобрел мой организм после переноса. Или это была одна из способностей, дарованных мне при прошлой встрече с местными обитателями шаманкой-девочкой-лириянкой? Не знаю. У меня теперь появился второй способ определения проявления магических свойств и способностей у любого существа, да и не только. Правда, работала она уже на более глубоком уровне сознания, и для того, чтобы ее активировать, я должен был провалиться в некое подобие транса, чем-то похожего на то состояние боевого транса, когда время замедлялось вокруг меня, и я мог видеть все уязвимые зоны, окружающие моих противников. В тот первый раз у меня получилось очень четко рассмотреть течение энергии в теле девушки. Я смог увидеть всю структуру строения ее энергетического, магического каркаса. Кроме всего прочего, у меня на каком-то внутреннем уровне понимания получалось различать и определять, за что отвечает или для чего служит тот или иной тип энергии. И это понимание и знание давало более четкое представление о состоянии и предназначении того или иного объекта, его функционировании и принципах действия. Всю дорогу до вербовочного центра я постоянно тренировался в этом обретенном и новом для меня умении, и теми невольными счастливцами, что помогали мне в этом нелегком деле, естественно, были мои спутники и те вещи, что они несли с собой. В результате многочисленных опытов ко мне пришло понимание того, что кроме выявления способностей к магии у людей, я точно мог сказать, является ли тот или иной предмет артефактом. Кроме того, я научился выделять те объекты, что обладали крупицей собственной магической энергии внутри. Эти предметы или существа не только поглощали энергию снаружи, а еще и вырабатывали ее самостоятельно. Являлись такими автономными генераторами магической энергии. В моем нынешнем окружении был всего один подобный человек, это Илея. Остальные были лишь обычными потребителями. Однако Илея была не единственным источником магии, который я встретил на своем пути. Первым был, по всей видимости, тот непонятный орган, который мне преподнесли гоблины из убитой мной кошки. Но был еще один случай. Ничем необычным он не выделялся, если бы я не разобрался впоследствии, что же произошло в том непонятном месте. Едва сойдя со скрытой тропы, созданной для меня лирами, я нашел необычного небольшого каменного идола, стоящего посреди поляны в лесу. Притянул меня к нему необычный, несвойственный для этого места магический фон. Выйдя на поляну, я не чувствовал никакой опасности, но и никаких положительных эмоций или откликов разлитой тут энергии во мне не вызывало. Абсолютно нейтральная и, как мне тогда показалось, чистая энергия, разлитая вокруг. И мною она стала поглощаться с неожиданной скоростью и силой. Практически мгновенно вся разлитая на поляне энергия оказалась усвоенной мною полностью. Не знаю, что меня потянуло произвести следующее действие, но я сделал несколько шагов вперед и положил свою ладонь на простой гладкий лоб идола, оказавшийся неожиданно холодным, посреди теплого весеннего дня в центре освещаемой солнцем поляны. И как только моя ладонь полностью соприкоснулась с головой этой каменной скульптуры, энергия из нее стала с неимоверной скоростью перетекать ко мне, и сейчас это были не те капилляры или нити энергии, которые я мог наблюдать ранее. Нет. Образовался толстый канал, по которому струился мощный бурлящий поток энергии. Простоял я так чуть больше 10 минут, когда вслед за потоком мне в руку влилась какая-то сферическая структура и поглотилась мною полностью, как и вся закачанная энергия. А в следующую секунду, где-то в районе груди, я почувствовал, что сначала она расширяется до невероятных размеров, стараясь разорвать мое тело, как огромный раздувшийся раскаленный шар. Но не прошло и пары мгновений, как он достиг своего максимального значения – и схлопнулся в едва заметную точку размером с горошину, которая чуть сместилась и разместилась теперь в районе моего правого предсердия. С тех пор я все время ощущал, что в этом месте во мне поселилась небольшая батарейка, которая постоянно снабжает меня небольшим количеством магической энергии, которую я пока не знал, как использовать. Но я ощущал, что она пока просто циркулировала по моей структуре и накапливалась в каком-то не очень понятном мне объеме, выполняющем роль ее аккумулятора, находящемся в затылочной части головы. Идол же, после того, как эта структура перешла ко мне, рассыпался в какую-то странную серебристую пыль, которая потом вообще растворилась и исчезла в воздухе. Третьей фазой развития, которую я начал интуитивно использовать еще в первые мгновения своего пребывания на планете, было распознание свойств различных магических и простых предметов. Для того, чтобы я мог воспользоваться этим способом, мне требовалось отрешиться от всего реального, например, воспользовавшись трансом или медитацией, и посмотреть на окружающее меня пространство как бы со стороны. И тогда вместо людей, различных представителей других рас, мебели и вещей, которые находились рядом и взаимодействовали со мной, окружали меня и существовали в этом времени и пространстве, мне представали как некие разноцветные объемные трехмерные структуры, совершенно не похожие друг на друга. Так вот, те, кто обладал хоть каплей магической энергии и имел ментальные способности, кроме основной некой несущей конструкции, включали в себя и дополнительную внутреннюю подструктуру. И чем она была обширнее и сложнее, тем большими ментальными способностями обладал исследуемый. Правда, уже несколько позже я понял, что энергетическая структура есть абсолютно любого предмета, будь то простая ложка или сложный лечащий артефакт. И вот именно она, похоже, как раз и отвечает за хранение информации о предмете, которую потом можно извлечь, получить, прочесть, изучив внутреннюю энергетическую структуру предмета. И чем лучше ты ее можешь опознать и рассмотреть, чем больше можешь выделить индивидуальных черт и деталей, присущих каждому типу энергии, ее составляющей и наполняющей, тем больше сможешь узнать и извлечь информации об искомом предмете. Ведь именно при нашей первой встрече у меня появилась возможность начать тренироваться в познании сути с достаточно сложными предметами, назначения которых я до этого не знал и о существовании которых мог только догадываться. Больше всего помог мне в этом лечащий артефакт, который был у девушки. К сожалению, в нашем маленьком отряде было всего два магически активных предмета или артефакта. Первым был уже упомянутый лечащий артефакт, вторым же была необычная всепогодная фляжка Рикара, доставшаяся ему от деда. Но именно экспериментируя с ними, я понял, что нужно увидеть, чтобы обнаружить артефакт и распознать все или большую часть его свойств и возможностей. Остальные просто думали, что я забавляюсь, и мне просто нравятся эти необычные волшебные предметы. На самом деле, в те моменты, когда я крутил в руках необычные вещи, я досконально изучал их структуру и пытался разобраться во всех их свойствах, что мне частично удалось сделать и к концу нашего путешествия. К тому времени я уже гораздо лучше мог управлять лечащим артефактом Элеи, чем сама девушка, которая пользовалась им лишь на самом начальном уровне. Оценив преимущество такого видения и поняв общие принципы его реализации, я постарался приучить себя постоянно находиться в состоянии полутранса, которое бы позволяло мне видеть как окружающий меня мир, так и магические структуры, составляющие его основу. Это позволяло всегда адекватно и точно оценивать и контролировать окружающее меня пространство. Это давало мне огромное преимущество. Ведь в этом мире магические умения или способности, или, как я потом узнал на станции, их еще называли ментальными, существовали в реальности, и мне нужно всегда знать о тех, кто мог воспользоваться ими. Кто предупрежден, тот вооружен. Именно по этому принципу я действовал, стараясь настроить свой внутренний механизм восприятия окружающей действительности на использование этого необычного видения мира. Я понял, что этот мир переполнен магией. Она была во всем. И нужно было как-то оценивать степень опасности или ценности тех или иных магических объектов. Сначала я думал, что структура ее сложности определяется силой мага или любого магического артефакта, но оказалось, что было еще несколько параметров. Следующим моим наблюдением стало то, что чем больше объем ментальной, как мне кажется, энергии мог в один момент времени накопить и задержать в себе объект, тем большими запасами этой ментальной энергии он обладал. Эти знания я почерпнул, как только увидел встречного старого ведуна из отряда Итора. Этот человек обладал поистине огромнейшим запасом магической энергии и мог аккумулировать ее в неимоверных количествах. Я заметил, общаясь с северянами, что этот параметр можно развивать, и он не так сильно зависел от природных способностей, как скорость восстановления и пополнения его ментальной энергии. И это привело меня к другому замеченному мною факту. Ждало меня следующее открытие после встречи с тем странным существом у тайного выхода из вербовочного центра. В нем ментальная энергия, после мгновенного выброса, потребовавшейся на создание того многократного ускорения, что он приобрел во время нашей короткой стычки, стала очень быстро пополняться из нескольких внешних источников. Первым служило внешнее пространство, вторым – какой-то предмет, который лежал в его куртке. Однако оба эти источника составляли лишь сотую долю того, что генерировал третий источник ментальной энергии. И именно последним из них служила какая-то непонятная плотная внутренняя подструктура, расположенная в перстне, надетом на указательный палец его левой руки. Она состояла из огромного переплетения узлов различных нитей, спаянных внутри перстня в отдельный немного странный полуживой комок. Он был расположен прямо в центре кристаллической структуры, вделанного в украшение камня и замыкал на себе большое количество ментальных нитей внутреннего магического каркаса существа. Я потом проверил, подобные сплетения, как во внутреннем каркасе, так и во внешних артефактах, были далеко не у всех встречных мне существ или предметов, а если были, то очень маленькими. Видимо, это и есть те самые источники магической энергии, о которых я раньше только догадывался по косвенным признакам. Уже ориентируясь именно на этот постулат, я определил, что далеко не у всех есть собственный внутренний источник. Вернее, даже не так. Его за все время я видел только у трех существ. Элеи, Инаки и спасенные мной эльфики, но это случилось уже гораздо позже и на станции. И у всех трех данные структуры были расположены на внутреннем ментальном каркасе, а не как у мыши во внешнем источнике. Кроме того, у двух представительниц прекрасной половины жителей Содружества они были больше, чем у того превратившегося в большую летучую мышь существа. Это были Инака и та эльфика. Только при этом у эльфийки была очень сложная и разветвленная внутренняя структура, тогда как у Инаки она могла накапливать неимоверное, как мне кажется, количество внутренней энергии, правда, чуть меньше, чем у ведуна из отряда северян. На эти параметры я и смотрел в дальнейшем. В дополнение я стал видеть некое поле, окружающее живые предметы, чего раньше до встречи с северянами за мной не наблюдалось. Сейчас любой, кто обладал хоть каплей ментальных способностей, определялся мной как некий носитель дополнительного внешнего слабовидимого слоя. Я еще не научился работать с этим полем, слишком мало времени у меня для этого было, но я заметил, что это поле проявлялось только у тех, кто обладал каким-то определенным количеством ментальной энергии. Внутренние структуры были абсолютно у всех, а вот полем обладали только некоторые. И что удивительно, это поле было у некоторых артефактов. Например, у того, что я нашел у гоблинов. Но это все только теория, выведенная мной из опытов и наблюдений. Реально мне не с кем было их обсудить, поэтому я просто воспринимал их на веру, стараясь просто использовать их как дополнительную информацию о ком-то или о чем-то. Но в подтверждении своих умений определения ментальных способностей у кого-либо могу сказать, что ни с кем из ледяных ведьм в отряде я не ошибся. И всегда, пока был рядом с ними, мог сказать, где и кто из них находится. Во мне билась некая яркая точка, ассоциирующаяся с любым имеющим ментальные способности существом или магическим объектом, показывающая реальное местоположение в пространстве любого из них относительно меня. Это и была та теория магии, что я вывел за несколько дней пребывания в этом мире и на станции. И сейчас я наткнулся на еще одно ее подтверждение.